Павел Иванович Мельников-Печерский. «В лесах». Читает Антон Алисин. Часть первая. Глава первая. Верховое Заволжье — край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленый и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска, вниз до устья Керженца. Ниже не то. Пойдет лесная глушь, луговая черемиса, чуваши, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись. Народ там другой. Хоть русский, но не таков, как Верховье. Там новое заселение. А в Заволжском Верховье Русь истори уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору, новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Предания о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и тропу Батыеву, и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор, с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, срубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим повелением, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь к ограду великому Китежу. Восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь бусурманского поруганья над святыней христианской. 10 дней, 10 ночей Батыева полчища искали града Китежа и не могли сыскать ослепленные. И досель тот град невидим стоит, откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских. Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры, как зачиналась земля русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь с истори на чистоте стоит. Какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина. В лесистом верховом Заволжье деревни малые, зато частые, одна от другой на версту на две. Земля холодна, неродима. Своего хлеба мужику разве до масляной хватит, и то в урожайный год. Как ни бейся на надельной полосе, сколько страды над ней не принимай, круглый год трудовым хлебом себя не прокормишь. Такова сторона. Другой на месте заволжанина давно бы с голода помер. Но он не лежебок, человек досужий. Чего земля не дала, уменьем за дело взяться берет. Не побрел заволжский мужик на заработки в чужую дальнюю сторону, как сосед его Визняковец, что с пуговками, с тесемочками и другим товаром кустарного промысла шагает на край света семье хлеб добывать. Не побрел заволжанин по белу свету плотничать, как другой сосед его Галка. Сноска. Крестьяне Галицкого и других уездов Костромской губернии. Нет, и дома сумел он приняться за выгодный промысел. Вареги зачал вязать, поярок валять, шляпы да сапоги из него делать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, весовые коромысла чуть не на всю Россию делать. А коромысла-то какие! Хоть в аптеку бери, сделаны верно. Леса заволжанина кормят, Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит да красит. Гребни, донца, веретена и другой щепной товар работает. Ведра, ушаты, катки, лопаты, коробья, весла, лейки, ковши — все, что из лесу можно добыть, рук его не минует. И смолу с дегтем сидит, а заплатив попенные, рубит лес в казенных дачах, изгоняет по Волге до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, шлиги и всякий другой лесной товар. Волга под боком, но заволжанин в бурлаки не хаживал. Последнее дело — в бурлаки идти. По Заволжью так думают. Честней под оконьем Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть. И правда. Живет заволжанин хоть в труде, да в достатке. Сыстари за Волгой, мужики в сапогах, бабы в котах. Лаптей видом не видано, хоть слыхом про них и слыхано. Лесу вдоволь, лыка нипочем, а в редком доме кочедык найдешь. Разве где такой дедушка есть, что с печки уж лет пяток не слезает? Так он, скуки ради, лопатки иной раз ковыряет. Нищие братья подать, либо самому обуться, как станут его в домовину обрежать. Таков обычай. Летом в сапогах, зимой в валенках, на тот свет в лопатках. Заволжанин без горячего спать не ложится. По воскресным дням хлебает мясное. Изба у него пятистенная, печь с трубой. О черных избах да соломенных крышах он только слыхал, что есть такие где-то на горах. Сноска. Горами зовут правую сторону Волги. А чистота какая в заволжских домах! Славят немцев за чистоту, русского корят за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тем словильщикам, не то бы сказали. Кто знаком только с нашими степными да черноземными деревнями, в голову тому не придет, как чисто, опрятно живут заволжане. Волга рукой подать. Что мужик в неделю наработает, тотчас на пристань везет, а поленился — на соседний базар. Больших барышей ему не нажить. И за Волгой не всяк в тысячнике вылезет. Зато, как неплоха работа, как работников в семье немало, заволжанин век свой сыт, одет, обут, и податные за ним не стоят. Чего ж еще? И зато слава тебе, Господи! Не всем же в золоте ходить, в руках серебро носить. Хоть и каждому русскому человеку такую судьбу няньки да мамки напевают, когда еще он в колыбели лежит. Немало за Волгой и тысячников, и даже очень немало. Плохо про них знают по дальним местам, потому что заволжанин про себя не кричит. А если деньжонок малу талику скопит, не в банк кладет ее, не в акции, а в родительскую кубышку, да в подполье и зароет. Миллионщиков за Волгой нет, тысячников много. Они по Волге своими пароходами ходят. На своих паровых мельницах сотни тысяч четвертей хлеба перемалывают. Много за Волгой таких, что десятками тысяч капиталы считают. Они больше скупкой горянщины да деревянной посуды промышляют. Сноска. Горянщиной называется крупный щепной товар. Обручи, дуги, лопаты, оглобли и тому подобное. Накупят того, другого у соседей, да и плавят весной в понизовье. Барыши хорошие. На иных акциях, пожалуй, столько не получишь. Один из самых крупных тысячников жил за Волгой в деревне Осиповке. Звали его Потапом Максимычем. Прозывали Чепуриным. И отец так звался, и дедушка. За Волгой и у крестьян родовые прозвания ведутся. И даже свои родословные есть, хотя ни в шестых, ни в других книгах они и не писаны. Край старорусский, кондовый, коренной. Там родословные прозвища встарь бывали и теперь в обиходе. Большой, недавно построенный дом Чепурина стоял средь небольшой деревушки. Дом в два жилья, с летней светлицей на вышке, с четырьмя боковушками, двумя светлицами по сторонам, смоленной в особой горнице. Ставлен на каменном фундаменте. Окна створчатые, стекла чистые и белые. В каждом окне занавеска меткалевая с красной бумажной бахромкой. На улицу 6 окон выходило. Бревна лицевой стены охрой на олифе крашены. Крыша красным червляком. На свесах ее и над окнами узорчатая прорезь выделана. На воротах две маленькие расшивы и один пароход ради красы поставлены. В доме прибрано все на купецкую руку. Пол крашеный, олифа своя, не занимать стать. Печи голландки, кафельные с горячими лежанками. По стенам, в рамках красного дерева, два зеркала, да с полдюжины картин за стеклом повешено. Стулья и огромный диван красного дерева крыты малиновым трипом. Три клетки с канарейками у окон. А в углу заботливо укрыты платками клетки. Там курские пивуны, соловьи. До них хозяин-охотник, денег за них не жалеет. По краям дома пристроены светелки. Там хозяйские дочери проживали, молодые девушки. В передней половине горница хозяина была. В задней — моленная с иконостасом в три тябла. Канонница Скерженца при той моленной жила. По родителям негасимую читала. Внизу стрепущая, под клет до покоя работников да работниц. У Потапа Максимыча по речкам Шишенки и Чернушки 8 токарен стояло. Посуду круглую, чашки, плошки, блюда в Заволжье на станках точат. Один работник колесо вертит, другой точит. К такому станку много рук надо. Но смышленный заволжанин придумал, как делу помочь. Его сторона — место ровное, лесное, болотное, речек многое множество. Больших нет, да нет и таких, что на горах водятся. Весной корабли пускай, в межень курица не напьется. В песчаных ложах заволжских речек воды круглый год вдосталь. Есть такие, что зимой не мерзнут. Летом в них вода студеная, рука не терпит. Зимой пар от нее. На таких-то речках и настроили заволжские мужики токарин. Поставит у воды избенку, венцов 5-6, запрудит речонку, водоливное колесо приладит, привод веревочный пристегнет. И вертит себе такая меленка 3-4 токарных станка за раз. Работа не в пример спорее. Таких токарин у осиповского тысячника было 8. На них 30 станков стояло. Да кроме того, дома у него, в Осиповке, десятка-полтора ручных станков работало. Была своя красильня, посуду красить, на 5 печей. Чуть не круглый год дело делало. Работников по 40 и больше Потап Максимыч держал. Да по деревням еще скупал крашеную и некрашеную посуду. Горянщиной сам в городце торговал. Две крупчатки у него в красной рамени было. Одна о 8, другая о 6 поставах. Расшивы свои по Волге ходили. Из Балакова да из Новодевичья пшеницу возили. На краснораменских крупчатках Чепурин ее перемалывал. Мукой в Верховье он торговал. Славная мука у него бывала, чистая, ровно пух. Покупатели много довольны ей оставались. У Макария Потап Максимыч две лавки снимал. Одну в щепином, другую в мучном ряду. Вот уж 30 лет, как он каждый год выправляет торговое свидетельство и давно слывет тысячником. Денег в мошне у него никто не считал. А намолвка в народе ходила, что не одна сотня тысяч есть у него. И в казенный подряд и пускался Чепурин. Но большого припену от них не видал. Говаривал подчас приятелям. «Рад бы бросить окаянные эти подряды. Да больно уж я затянулся. А помирать Бог приведет. Крепко-накрепко дочерям закажу. Не впредь ни после с казной не вязались бы, а то не будь на них родительского моего благословения. Почет Потапу Максимычу ото всех был великий. По Заволжью никто его без поклона не миновал. Окольные мужики, у которых Чепурин посуду скупал, в глаза и за глаза называли его «наш хозяин». Доверие он имел не в одном крестьянстве, но и в купеческом обществе. Да вот какой случай раз приключился. Мастил Чепурин в городе мостовую. Подряд немалый. Одного залога 10 000 было представлено им. Кончил работу, сдал как следует и поехал в город заработанную плату до залоги получать. Дорогой узнает, что на завтра торги на перевозку казенной соли в Рыбинск назначены. Посчитал, раскинул умом-разумом, видит, поставка будет с руки. Расшива без дела, бурлаки недороги, паводок 9 1/4. Приехал в город прямо на торги. Соляные чиновники так и ахнули, увидав Потапа Максимыча. Знали его. «Вот принес незваного непрошенного», — тихонько меж собой поговаривают. А дело-то у них с другими было положено. Проведали, однако ж, соляные, что денег у Чепурина в наличности нет. Упросили приятелей в строительной комиссии залогов ему не выдавать, пока на соль переторжка не кончится. Пошли в строительный водить Потапа Максимыча за нос. Водят день, водят другой, ни отказа, ни приказа. Завтра да завтра, то да сё, подожди да повремени, надо в ту книгу вписать, да из того стола справку забрать. Известно дело. Чепурину не втерпёшь. Дотянули строительные до того, что час один до переторжки остается, а денег не выдают. Смекнул Чепурин каверзы. Видит, хотят его в дураки оплести. «Так врёшь же, барин», — думает себе. «Ты у меня погоди». Да, отвесив поклон строительным, вон из присутствия. Те «куда, да зачем, да постой», а он ломит себе да прямо в гостиный двор. Там короткой речью сказал рядовичам, в чем дело. Да рассказавши, снял шапку, посмотрел на все 4 стороны и молвил. «Породейте, господа купцы! Выручите!» Получаса не прошло. 7 000 в шапку ему накидали. «Будет, будет!» — кричал Потап Максимыч. «Спаси вас, Христос!» Духу не переводя, поскакал на переторжку. Там ему первым словом. «Залоги!» «Вот они!» — молвил Потап Максимыч. Отдал деньги и пошел цену сносить. Снес чуть не половину, а 4 копейки нажил на рубль. Очень недовольны соляные остались. Потап Максимыч с семьей старинки придерживался. Раскольничал, но закоснелым изувером никогда не бывал. Не держался правила с бритоусом, с табашником, щепотником и со всяким скобленным рылом «не молись, не водись, не дружись, не бронись». И раскольничал-то Потап Максимыч, потому больше, что за Волгой издавна такой обычай велся. От людей отставать ему не приходилось. При том же у него расколом дружба и знакомства с богатыми купцами держались. Кредита от раскола больше было. Да кроме того, во время отлучек из дому, по чужим местам жить в раскольничьих домах бывало ему привольней и спокойней. На низ ли поедет... В Верховы ли города, в Москву ли, в Питер ли, везде и к малознакомому раскольнику идет он, как к родному. Всячески его успокоят, все приберегут, все сохранят и всем угодят. И то льстило Потапа Максимычу, что после родителя был он попечителем городецкой часовни, да не таким, что только по книгам значится, для видимости полиции, а истовым, коренным. От часовенного общества зато ему почет был великий, а почет Чепурин любил. Семья у него небольшая, сам с женой, да 2 дочери. Богоданная дочка была еще, Груня-сиротка, с измальства Чепуриным презренная. Та уж замуж выдана была в деревню Вихарево за тысячника. Родные дочери тоже на возрасте были. Старшая, Настасья, 18 минула. Другая, Просковья, годом была помоложе. Только что воротились они в родительский дом от тетки родной, матери Манефы, игуменьи одной из комаровских обителей. Гостили девушки у тетки без мало 5 годов. Обучались божественному писанию и скитским рукоделиям. Бисерные листовки вязать, шелковые кошельки да пояски ткать, по канве шерстью да синелью вышивать и всякому другому белоручному мастерству. Отец-тысячник выдаст замуж в дома богатые. Не у квашни стоять, не у печки девицам возиться. На то будут работницы. Оттого на белой работе да на книгах больше они и сидели. Настя да Параша в обители матушки Манефы и часовник, и все 20 кафизм псалтыря наизусть затвердили. Отеческие книги читали бойко, без запинки. Могли справлять уставную службу по мине и месячной, петь по крюкам, даже развод деместственному и ключевому знамени разумели. Выучились уставом писать и, живя в скиту, немало цветников да сборников переписали и перед великим праздником посылали их родителям в подарение. А Потап Максимыч любил на досуге душеспасительных книг почитать. И куда как любо было сердцу его родительскому перечитывать «Златоструи» и другие сказания с золотом и киноварью, переписанные руками дочерей-мастериц. Какие заставки рисовала Настя в зачале цветников, какие финики по бокам золотом выводила, любо-дорого посмотреть. Настя с Парашей, воротясь к отцу, к матери, расположились в светлицах своих, а разукрасить их отец не поскупился. Вечерком, как они убрались, пришел к дочерям Потап Максимыч поглядеть на их новоселье и взял рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столике. Тут были стихи об Иосафе Царевиче, об Алексее Божьем Человеке, древян гроб сосновый и рядом с этой псальмой похвала пустыни. Она начиналась словами: «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест. Сколько горести напрасно я в разлуке с милым должна снесть». Перевернул Потап Максимыч листок. Там другая псальма. «Сизенький голубчик, армейский поручик». Поморщился Потап Максимыч. Сунул тетрадку в карман и, ни слова не сказав дочерям, пошел в свою горницу. Говорит жене: «Ты, Аксинья, за дочерьми-то приглядывай». «Чего за ними, Максимыч, приглядывать? Девки тихие, озорства никакого нет», — отвечала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа. — «Не про озорство говорю», — сказал Потап Максимыч, — «а про то, что девки в возрасте, стало быть, от греха на вершок». — «Что ты, Максимыч, Бога не боишься, про родных дочерей что говоришь? И в головоньку им такого мотыжничества не приходило. Птенчики еще, как есть слетышки». «Гляди им зубы-то, нашла слетышков. Настасье-то 19-й год. Глянь-ка ей в глаза-то. Так мужа и просит». «Полно грешить-то, Максимыч», — возвысила голос Аксинья Захаровна. «Чё это ты? Родных дочерей забежать? Клеплешь на девку? Какой ей муж? Обе ничегохонько про эти дела не разумеют. Держи карман, не разумеют. В Комарове-то поди, всякие виды видали. В скитах завсегда грех со спасением по-соседски живут». «Да полно ж грешить-то тебе!» Еще больше возвысила голос Аксинья Захаровна. «Как можно про честных старец такую речь молвить? У матушки Манефы в обители спокон веку худого ничего не бывало. Много ты знаешь. А мы видали виды. Зачем исправник от в Комаров каждую неделю наезжает? Даром, что ли? В московскиной обители с белицами-то он от писания, что ли, беседует? А дом не головщица, за что шелковые платки дарит? А купчики московские зачем Глафириным ездят, а? Полно тебе, старый хрен, хульные словеса нести! С озлоблением скричала Аксинья Захаровна. Слушать-то грех! Совсем обмерщился! Аль забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется. Повелся с табашниками-то, вот и скружился. На святые обители хулу нести, а? Бога-то, видно, в тебе не стало. Знамо дело, зачем в Комаров люди ездят. На могилку к честному отцу Ионе от зубной скорби помолиться. На поклонение могилке матушки Маргариты. Мало ли в Комарове святыни. Ей христиане и приезжают поклониться. А по лесу сколько святых мест на старых скитах, разоренных. Уж исправник-от не тем ли святым местам ездит поклоняться? Усмехаясь, спросил жену Потап Максимыч. Домашка головщицы, что ли, ему в лесу-то каноны читает? Аль за те каноны Семен Нот Петрович шелковые платки ей дарит? Не вытерпела Аксинья Захаровна. Плюнула и вон пошла. Сама Зачепурина из скитов уходом бежала. И к келейницам сердце у нее лежало всегда. Поспорь эдак, Аксинья Захаровна, с сожителем о мирском, был бы ей окрик. Пожалуй, и волосник бы у ней, Потап Максимыч поправил. А насчет скитов да лесов и всего эдакого духовного — статья иная. Тут не муж, а жена голова. Тут Аксиньина воля. За хульные словеса может и листовкой мужа отстегать. Так истори ведется. Раскол бабами держится. И в этом деле баба голова. Потому что в каком-то писании сказано: муж за жену не умолит, а жена за мужа умолит. Сел за стол Потап Максимыч. Хотел счеты за год подводить, но счеты не шли на ум. Про дочерей раздумывал. Хоть и жаль расставаться, а лучше к месту скорей, — думал он. Дочь — чужое сокровище. Пой, корми, холь, разуму учи, потом в чужие люди отдай. Лучше скорей тем делом повернуть. Для чего засиживаться? Мне же Данила Тихоныч на медне насчет сына загадку заганул. Что ж, дом хороший, люди богобоязненные, достаток есть. Отчего не породниться? Настасья с Просковьей не бесприданницы. С радостью возьмут. Жених, кажись, малый складный. И речист, и умен. Дело из рук у него не валится. На крещенском базаре потолкуем. И, бог даст, порешим. А долго девок дома не держать, долго ль до греха?